сидишь одиноко и смотришь с тоской, как печально камин догорает, и как яркое пламя то вспыхнет порой, то бесследно опять угасает. Поверь, ведь любовь — это тот же камин, где сгорают все лучшие грезы и погаснет камин, в сердце холод один. И останутся горькие слезы, и погаснет камин, в сердце холод один. И останутся горькие слезы. Полсо была влюбляться, полсо была недолюбить, ты задумал и тут женитеся, не стоило губить. Ой, ай, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, влюблятися, а не лучше ли воленой быть ты, и песни распевать.